гетман всенижайше просил царское величество решить, как поступить ему в таком случае. Много причин заставляют в настоящее время желать примирения и тишины, но это примирение может быть получено защитою и посредничеством царского величества, причем не должно быть употреблено оружие. Достаточно будет высокой чести союзного монарха и его государских увещаний. Господа коронные обещают быть уступчивыми во всем, как скоро получат освобождение от контрибуции, налогов и утеснений, как скоро выйдут из Польши войска саксонские, обещают подтвердить присягую верность и послушание королевскому величеству, и готовы все сесть на коней против шведа, лишь бы свободны были от утеснений по правам своим и вольностям. 14 декабря Петр выслушал гетманские пункты и дал такую резолюцию. Его царское величество с милостивою благодарностью признает, что господин гетман и за его управлением все княжество литовское по совету его царского величества в покое удержались, в чем не царского величества, но собственный их интерес был. Его царское величество обнадеживает, что он как до сего времени, так и вперед, об интересах гетмана и великого княжества литовского и всей Речи Посполитой попечение иметь будет, и во всяком злом случае их не оставит. Его царскому величеству самому известно, какие обиды и утеснения чинам Речи Посполитой от саксонских войск были, и для того по особенной своей склонности и дружбе к Речи Посполитой всевозможные добрые средства прилагает у его королевского величества, чтобы им облегчение и освобождение в том исходатайствовать. Но его царское величество притом рассуждает, что не надлежало господам коронным такие крайние способы предпринимать и неприятельски поступать, но должно было законными путями добродетельно искать себе освобождение, тем более что его царское величество свои услуги к исходатайствованию этого облегчения многократно представлял и не без надежды был его получить. Его царское величество не чает, чтоб конфедераты коронные силою княжество литовское к соединению с собою принудить могли, если литовцы не захотят сами. Царское величество надеется, что эти беспокойства мирными средствами вскоре успокоены будут, в чем его величество труды свои действительно прилагает. И если только его посредничество Речью Посполитую принято будет, то не сомневается и короля к тому склонить. Его царское величество и его господина гетмана просят, чтобы и он своей стороны конфедератов к принятию медиации царского величества и к добродетельному примирению склонил, обещая им его величество помощь в исходатайствовании потребного им облегчения. Но если паче чаяния конфедераты, несмотря на эту его царского величества представленную медиацию и обещанное вспоможение у короля, не успокоятся, но свои волнения продолжать будут, то из этого ясно окажется, что они под предлогом притеснения от саксонских войск войну внутреннюю продолжать намерены в пользу общему неприятелю. В таком случае и его царское величество принужден будет иные меры принять, ибо его царское величество отнюдь допустить не может, чтобы в таком соседнем государстве такой огонь разгорался, и тем неприятелю отдых и польза учинены были. Отпуская посланного потеем шляхтича Лойку, Петр велел ему сказать гетману устно следующее. Хотя его величество никогда не допустит Речь Посполитую до падения, Однако без генерального призыва от всех царскому величеству сильно в эту медиацию вступить нельзя. Хотя к королю и писано в форме совета, но это не важно. А когда просить будет Речь Посполита, тогда сильно может его царское величество предлагать королю. И если тогда он не примет, может его величество и силою принудить. Пусть гетман приложит старание, чтоб помянутое прошение от всей Речи Посполитой его царскому величеству надлежащим образом учинено было, и в таком случае обещает его царское величество по всегдашнему к Речи Посполитой доброжелательству впосредство к примирению с королем и к облегчению ее сильно вступить, в чем они могут на его величество твердую надежду иметь. Наступил 1716 год. Конфедераты заключили с Флемингом мирный договор, утверждение которого, однако, было отложено до сейма. И конфедерация выговорила, что не развяжется до тех пор, пока король не выведет своих войск из Польши. Король, обнадеженный этим миром, отправил посольство к царю с требованием немедленного вывода русских войск из Польши, послав такое же требование и к Шереметьеву. Но король недолго утешался надеждою, что Польша успокоится без русского вмешательства. Литовский гетман Потей, по соглашению с Долгоруким, съехался тайно с маршалом конфедерации Ледуховским и уговорил его не утверждать мирного договора, вследствие чего конфедераты начали опять бить саксонцев, и Ледуховский обратился к Долгорукому с просьбой о медиации царского величества, объявляя, что послы их принуждены были заключить договор, не по данной им инструкции. Долгорукий отвечал, чтоб конфедераты назначили место и время, и он готов ехать и быть посредником. В конце января король приехал в Варшаву, сильно опечаленный неожиданным оборотом дела. Долгорукий при первом свидании с Августом представил ему необходимость примирения с конфедератами, необходимость вывести из Польши саксонские войска. Король отвечал, что сделает все угодное царскому величеству, с которым сильно желает иметь личное свидание в Торне или в другом каком-нибудь городе.